Эпилог. Разбудила меня мелодия умника. Нажал кнопку сброса на сенсорном экране Ленинграда и откинулся назад на подушку. Время еще есть. Время есть? Еще не отошедший ото сна мозг молнией пронзила невероятная догадка. Кажется, или со мной это уже было. Схватил умник. Посмотрел дату. Точно. Было. Куда-то подевалось несколько прожитых недель и масса событий. Что со мной? Что это было? Кто я на самом деле? Программист из коммунистического СССР или веб-разработчик из капиталистической России? Вопросы. Состояние крайнего смятения духа накрыло с головой. Наверное, что-то подобное испытывают люди с психиатрическими расстройствами. В течение нескольких минут мои личности из разных миров поочередно сменяли друг друга и боролись за верховенство. Однако вскоре выяснилось, что бороться-то по сути некому, ну или не с кем, потому как основной, безусловно, являлась личность программиста Александра Соколова из мира, победившего СССР, у которого имелась жена и двое замечательных детей. Да и как могло быть иначе, если этот самый мир прямо сейчас меня и окружал, и я был неотъемлемой его частью? Значит, у меня получилось? Получилось материализовать по-настоящему родной для себя мир, и я при этом не только не умер, но еще и сумел сохранить память? Здорово. Я продолжал лежать в постели. Лежать и вспоминать недавно прожитое. По мере того, как стало нарастать осознание, что я жив, здоров, нахожусь в замечательном во всех отношениях месте, да еще и у меня есть замечательная семья, безусловно, любящая семья. Настроение поползло в гору, ошеломленно стремительными темпами. Прям как твой биткоин до поры до времени. Биткоин? А это что? Информация о криптовалюте из другой реальности восстановилась в памяти с трудом. Усилия при этом пришлось затратить немалые. Примерно как с файлом на EVM, про который ты точно знаешь, что он на жестком диске есть, но совершенно не помнишь, где именно. В результате приходится запускать сквозной поиск по всей памяти. А это время. Хорошо, хоть сквозной поиск пока работает. Однако, стоило мне об этом подумать, как тут же пришлось отвлечься на пискнувший сообщением умник. И вот ведь беда. Едва сознание переключилось на рядовое событие повседневной жизни, пусть даже такое незначительное, как чтение сообщения о предстоящей на сегодня погоде от гидромедцентра, как память о моих приключениях последних месяцев начала тускнеть. Такое бывает, знаете ли, вот как со сна. Только ты проснулся и помнишь все, что снилось тебе совершенно отчетливо, и сознание даже еще продолжает активно участвовать в сновидческом действии, не успев переключиться на реальность. Но стоит повернуться на другой бок, ну или там отвлечься, как события сна становятся уже трудноразличимы, ну или трудновоспринимаемы. Будто и не с тобой все это происходило, да и происходило ли вообще? Вот так и со мной. Несмотря на то, что после пробуждения прошло совсем немного времени, я уже начал воспринимать жизненные перипетии несостоявшегося проводника-открывашки Александра Соколова не как собственное воспоминание, а как растаявший сон. Сон, который уже начал стремительно забываться. Неожиданно отчетливо донесся голос жены с кухни, общающейся с детьми. И детский смех. Тут же всплыли в сознание дежурные напоминания о том, что на сегодня у меня вообще-то куча планов. На сегодня и на грядущие выходные. Так что нечего разлеживаться, пора вставать. Иду на кухню, целую жену. Что-то ты странный какой-то сегодня. Анечка оглядела меня озабоченным взглядом и добавила: «С тобой все в порядке?» «Нормально все, просто спал плохо». Пришлось соврать во благо. Мой первый взгляд, который я бросил на свою благоверную, едва появившись на кухне, действительно был несколько настороженным. Всему виной уже не вполне ясные, но все равно достаточно болезненные воспоминания из другого мира о том, как моя Анечка меня предала. Предала и сошлась с лучшим другом. Хотя там он мне и не друг был вовсе. Да, вот так вот шизофрениками становятся. Наверное. И все же, а был ли мальчик? Или мне действительно все это приснилось? К моменту, когда мы закончили с завтраком и пришло время собираться на работу, я уже совсем не был уверен в реальности своих воспоминаниях об иных мирах и уже как бы пережитых мною однажды событиях. Может, это и правда был просто сон. Яркий, убедительный, безумно детализированный, но сон. Я не знаю. По дороге на работу вспоминаю, что в тот день вроде как должен будет случиться некий форс-мажор, во всяком случае в альтернативной реальности или в однажды прожитом прошлом. Что-то такое произошло, а вот только что. Детали уже совершенно стерлись из памяти. Ну и ладно. Чему быть, того не миновать. Если чему-то и суждено произойти, то я так и так скоро об этом узнаю. А там, глядишь, и память о правильной линии поведения восстановится. Однако, вопреки дурным предчувствиям, день проходил совершенно спокойно. И, как бы я даже сказал бы, безмятежно. Никакого форс-мажора не случается. Ну, а воспоминания о других моих ипостасях и связанных с ними приключениях окончательно тускнеют, почти исчезнув из памяти. Пора возвращаться домой. Подхожу к метро. Бросаю беглый взгляд наверх. Что-то цепляет сознание. Вот только что. С полминуты, пока добираюсь до платформы, копаюсь в памяти, пытаясь найти зацепки. А потом меня озаряет. Название. Станция называется Маленковская. А ведь в том нехорошем мире, который я еще чуть-чуть смутно продолжаю помнить, Маленков, кажется, был, если и не репрессирован, но то уж точно снят со всех постов. А значит, станция в его честь ну никак не могла называться. В том мире. Хмыкаю про себя. Ну и что с того? Мы-то, по счастью, живем в этом мире, не в том. И у нас Георгий Максимилианович достаточно долго возглавлял страну. И никто его не снимал, пока сам он добровольно не ушел на заслуженный отдых в начале 70-х. Вот только стоило мне успокоить себя, как еще одна догадка пронзает мозг ослепительной вспышкой. Берия. Ведь я, кажется, даже был этим человеком некоторое время, ну или присутствовал молчаливым свидетелем внутри его сознания. И ведь это было последним, а значит и наиболее ярко запомнившимся событием, случившимся с тем Александром Соколовым. Наверное, потому оно прямо сейчас и всплыло из глубин памяти, как живое. Вспоминаю также, что этот политический деятель у нас вроде как вовсе не был расстрелян, как у альтернативных злыдней. И еще есть что-то такое необычное, связанное с тем человеком. Что-то связанное то ли с его похоронами, то ли с могилой. Могилой? Точно. Вроде как у него памятник на могиле какой-то особенный, изготовленный по его особой посмертной воле. Так, быстро перебираю в памяти, где у нас сейчас хоронят всех больших людей. Давно уже не у Кремлевской стены. На Красной площади вообще много лет уже нет никакого кладбища. В том числе и мавзолей убрали. Точно. Все вожди у нас теперь на Новодевичьем покоятся. Стало быть, мне туда. Идея о том, что вот-вот я смогу посмотреть на собственную могилу, ну или почти собственную, ведь я все же был некоторое время в шкуре этого человека. Эта идея увлекает меня настолько, что я забываю обо всем на свете. Я так возбужден, что аж поколачивает немного. Бегом, пролетев через переходы, пересаживаюсь на нужную ветку. Доезжаю до станции «Стадион имени Ленина», выхожу. Дорога до кладбища преодолевается настолько стремительно, что не запоминается вообще. Быстро нахожу на кладбище аллею героев. Начинаю метаться по ухоженным рядам в поисках нужной мне могилы. Наконец, после недолгих, но напряженных изысканий, я на месте. Возбуждение как-то разом всплынуло, и я уже почти нормальный человек, способный адекватно воспринимать реальность. Памятник Лаврентию Павловичу и правда необычный. Едва я бросаю на него взгляд, как воспоминания обо всех перипетиях последних прожитых мною не здесь и не сейчас месяцев становятся яркими, как живые. Я понимаю, что необычный здесь не только сам памятник, но и кое-что еще. Подпись, выбитая на гранитном постаменте, гласит: «Берия Лаврентий Павлович, 29.03.1999, 30.04.1971». Сам же памятник представляет собой композицию из бронзы. Стол, кресло. За столом сидит Лаврентий Павлович. Его левая рука лежит на столе, придерживающая раскрытую брошюру, а правая поднята к правому уху. Большой и указательный палец сведены вместе, как будто бы для щелчка.